и, как всегда, когда он у меня в гостях, просит разрешения закурить. Я наклоняю голову, пожалуйста, и ставлю перед ним пепельницу. Ему нравится, что я не машу на него руками, не кричу, как богемные дамы. «Да что вы, Николай Степанович, курите, курите, мне совсем не мешает, я сама дымлю, как паровоз». Он зажигает спичку и бросает ее в открытое окно. «Терпеть не могу, когда поэтов сравнивают и гадают, кто лучше, кто хуже. Конечно, Блок лучше меня», — и прибавляет, подумав. «Но не надо забывать, что он на целых 5 лет старше меня. Через 5 лет я, Бог даст, еще многое напишу. Я не скороспелка, я поздно развился. До чужого неба все мое малоценно и неоригинально. Я по-настоящему только теперь начинаю развертываться на половине жизненного пути. Я сам чувствую, что с каждым днем расту, а Блок измотался и списался, и, по всей вероятности, умолк раз и навсегда, кончился». «Да», — говорит Гумилев, задумчиво глядя в открытое окно, — «хотя это очень грустно, но Блок кончен, безнадежно, безвозвратно кончен, это факт». «Но с этим фактом я никак не могу согласиться, я не могу не протестовать, ведь вы, Николай Степанович, сами говорили, что он завален работой, что у него нет минуты свободной, где же ему тут писать стихи?» Гумилев кивает. «Конечно, Блок, как мы все, и, пожалуй, даже больше нас всех, завален работой. Он чуть ли не директор Александринского театра и так честно относится к своим обязанностям, что вникает во все решительно, читает актерам лекции о Шекспире, разбирает с ними роли и так далее. Правда, актеры боготворят его. Монахов на днях говорил: «Мы играем только для Александра Александровича. Для нас его похвала — высшая награда». Он пишет никому не нужные исторические картинки для Горького. Вот недавно закончил «Рамзеса». Он переводит очень усердно и неудачно, очень неудачно Гейне. Разве это похоже на Лорелей? «Над страшной высотою девушка дивной красы, одеждой горит золотою, играет златом косы». То... золотою, то златом, одно из двух, или злато, или золото. И в следующей строфе: «Золотым убирает гребнем, и песню поет она». Спрашивается, что убирает: сено на лугу или свою комнату цветами? И дальше: «Пловец и лодочка, знаю, погибнут среди зыбей, так и всякий погибает от песен Лорелей». Ну, на что это похоже? Каких таких зыбей? Хотя бы рейнских или речных, а то просто зыбей. А две последние строки — явная отсебятина, ведь можно так точно перевести: «И это своею песней сделала Лорелей». Я не спорю. «Лорелей» очень плохо переведена, но ведь и переводы Гумилева часто очень плохи. Хотя бы французские песенки XVII века. В них встречаются такие жемчужины. «Они заехали в чащу. Рено, Рено, я пить хочу. Тогда свою сосите кровь, вина не пробовать вам вновь». Переводы делаются наспех для всемирной литературы. У Георгия Иванова, большого мастера перевода, было такое смешившее всех нас описание тайных ночных кутежей монахов в монастыре, втиснутое в одну строчку: «Порою пьянствуя, монахи не шумели». К переводам никто не относится серьезно. Это халтура, легкий способ заработать деньги. Смешно упрекать Блока в неудачных переводах. Он, во всяком случае, относится к ним добросовестнее остальных.